По своему обыкновению, в следующей проповеди Савонарола повторил сказанное накануне, но теперь заклеймил и тех, кто способствует этому богомерзкому делу. «Вы, живописцы», — гневно гремел его голос, — «творите зло, ибо именно вы заполнили храмы всяческими предметами тщеславия. Неужели вы верите, что Дева Мария носила такие платья, какие вы пишете? Вам говорю я, она была одета как бедная девушка, просто и скромно, так, что лик ее был едва виден. Вы же обрежаете Богородицу в одеяние шлюхи». Фра Джероломо порицал и то, что на прихожан с алтарей взирают не пророки и святые, а покровители и соседи живописцев, которых те напостеснялись поместить на картинах, предназначенных для назидания и поклонения. Похоже было, что будь на то воля монаха, он допустил бы лишь ту живопись, которая подражает природе. Звери, деревья, цветы, когда они выглядят как настоящие, вот что доставляет истинную радость и удовольствие. Вся остальная живопись – зло, поскольку она или вводит в соблазн, или отвлекает внимание верующих во время молитвы. Сандра ловил себя на мысли, что в словах Фра Джероломо содержится истина. Примерно так же в последнее время думал и он сам. Оглядываясь на прожитую жизнь, он теперь видел, как мало способствовал укреплению веры и сколь многое сделал, чтобы разрушать ее. И сейчас он был готов не сетовать на свои злоключения, а терпеливо переносить их как наказание за прошлые грехи. Наверное, не один он поддался влиянию монаха. Во время проповеди Савонаролы все чаще слышались стенания и плач раскаявшихся грешников. Приверженцев Савонаролы, плакс, становилось все больше. Одетые в белые рубахи, с обмотанными вокруг головы концами капюшонов, они прямо-таки наводнили город, донося в самые отдаленные его улочки и предместья слова своего пророка, сокрушая языческих идолов и забрасывая грязью и нечистотами кавалеров и дам, рискнувших появиться на улице в модных одеждах. Удивительно, что среди плакс было много молодежи, еще недавно поступавшей так же, как ныне преследуемые ими. Складывалось впечатление, что речь идет не о раскаянии, а просто о новом развлечении. Это молодые люди ввели в моду после проповеди Фра Джероломо водить хороводы вокруг церквей, вовлекая в них монахов и случайных прохожих, распевая гимны, славящие Христа, и требуя свержения тирана Лоренцо, который препятствует превращению Флоренции в град Божий. Из палаццо Новиаларго доходили слухи о том, что великолепный озабочен настроениями горожан и своим бессилием что-либо изменить. Избавиться от этого тщедушного монаха, сеятеля беспорядков, было невозможно, ибо он понимал, что теперь такой шаг наверняка вызовет бунт флорентийцев. Но он был не в силах просто устраниться. Это было не к лицу человеку, столько лет управлявшему городом. Семья, друзья, члены сеньории ничего не могли ему посоветовать. Опасным было и оставлять Савонаролу в городе, и изгонять его. Советники разводили руками, расписываясь в своем бессилии. Единственный выход, который мог бы сулить успех, состоял в том, чтобы показать, что Лоренцо по-прежнему крепко держит бразды правления, и добиться того, чтобы Савонарола хотя бы для видимости признал это. Нужно было искать компромисс. Ограниченная способность Лоренцо вести дела принуждала к этому. Следовало организовать личную встречу между соперниками, которыми они, как это было ясно, стали к этому времени. Но Джероломо наотрез отказался от встречи с Лоренцо. Все попытки организовать ее кончались неудачей. Не дал результатов и совет, переданный Савонароле от имени великолепного одним из его друзей, не поносить в проповедях имя Лоренцо. Фра Джероломо выслушал его и ответил: «Передайте Лоренцо, что он должен покаяться в своих грехах, ибо Господь никого не щадит и не боится князей земных». Когда же посланец вспылил и пригрозил монаху изгнанием, тот презрительно усмехнулся: «Вашего изгнания я не страшусь, хоть я и чужой здесь, а Лоренцо первый среди граждан, но я останусь, а он уйдет». После этой встречи Савонарола, сославшись на свое новое видение, напророчил в ближайшем будущем смерть трем тиранам – Лоренцо, папе Иннокентию VIII и Фердинанду Неаполитанскому. Предсказания взбудоражили город, а нем толковали больше, чем о неудавшейся попытке примирить того, кто еще правил, и того, кто уже фактически прибрал Флоренцию к своим рукам. А ведь в этом пророчестве не было ничего сверхъестественного. Все трое названных давно уже были не в добром здравии. Город менялся на глазах. Если раньше он кичился своей роскошью, то теперь как будто стал стесняться богатства и даже просто обеспеченности. Пришла серость, в костюмах, в убранстве домов, во всем. Стали больше говорить о смерти, чем о жизни. Фра Джероламо призывал каждого гражданина обзавестись черепом и, почаще созерцая его, размышлять о бренности земного существования. В почет вошли прорицатели, астрологи и гадалки. Марселя Фичина, вспомнив свое прежнее увлечение, занялся составлением гороскопов и наблюдениями за светилами. Но небо не сулило ничего хорошего. Некоторые живописцы закрыли свои мастерские. Одни, чтобы не грешить, другие, просто потому, что не стало заказчиков. Кое-как перебивались лишь самые известные и искусные. Портреты не заказывали, могут заподозрить в гордыне. О языческих богах и подумать было страшно, не то что держать их изображения в доме. Да что там греческие и римские идолы. Не покупали даже Мадонн, ибо Савонарола разъяснил флорентийским грешникам. На страшном суде никто за них заступаться не будет, ни Богоматерь, ни святые, все они предстанут перед Христом, который воздаст им по делам их. В глазах монаха картины безусловно были предметами роскоши и тщеславия, и владельцы, несмотря на сожаления о прежних временах, покорно отдавали их плаксам, ходившим по домам и собиравшим все, что, по их мнению, могло ввести в грех. Однако по-прежнему находились люди, не считавшие грехом заботиться о красоте города. Сандра, уже склонявшийся к убеждению, что живопись является богопротивным делом, был немало удивлен, когда ему сообщили, что он избран в комиссию сеньории, созданную для оценки итогов соревнования среди архитекторов и живописцев по украшению фасада собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Ему поручили также вместе с другими живописцами подготовить картоны мозаики для купола капеллы Святого Зиновия. Для работ в соборе всегда избирали самых искусных мастеров, так что Сандра мог гордиться оказанной честью. Однако никогда еще он не приступал к работе с предчувствием, что завершить ее не суждено. И все-таки осуждаемая Савонаролой гордыня брала верх. Он докажет всем злопыхателям, что талант его не угас. Но этот пыл скоро остыл, когда в комиссии начались бесконечные споры, а эскизы стали отбрасываться один за другим, поскольку проповеди Фра Джероламо окончательно смутили умы, и теперь каждый в еще большей степени, чем раньше, опасался, что его упрекнут в служении культу тщеславия. Комиссия собиралась все реже, работы над куполом капеллы не начинались, а к лету проект и вовсе тихо скончался, и о нем предпочитали не вспоминать. Говорили, что не нашли богатого жертвователя, ибо денег в городской казне не было. В июле 1491 года Савонарола стал приором монастыря Сан-Марко, руку к этому, безусловно, приложил Лоренцо, так как при назначении на этот пост требовалось его согласие. Великолепный сделал еще один жест, чтобы добиться примирения со строптивым монахом, и казалось, на этот раз встречи между ними было не избежать. Согласно флорентийской традиции, новый приор был обязан посетить правителя города и выразить ему свою благодарность. Однако Савонарола и теперь уклонился от визита, заявив, что своим назначением он обязан только Господу, но отнюдь не человеку, ввергнувшему Флоренцию в пучину грехов. Когда великолепному доложили о нежелании монаха посетить его, он только вздохнул и сказал: «Чужой вошел в мой дом», но несмотря ни на что отказывается приветствовать хозяина. Но фактически Лоренцо таковым уже не был. Похоже, именно он стал чужим, выронив из-за болезни поводья управления городом и не имея уже ни сил, ни желания подбирать их. Под Новый год, 21 марта, Флоренцию облетела весть, что великолепный покинул свое палаццо и удалился на виллу Кариджи. Его сопровождали только супруга, Полициана и Пика. В этом не было бы ничего необычного, так он поступал каждую весну, но вскоре на виллу был срочно вызван Пьеро, и у отца с сыном состоялся длительный разговор с глазу на глаз. Для флорентийцев это говорило многое. Так поступали все Медичи, удаляясь от дел. Вскоре горожан поразила еще одна новость. Савонарола посетил виллу Лоренцо и беседовал с ним. Это событие сразу же обросло всевозможными домыслами. Одни утверждали, что доминиканец по собственной воле отправился к умирающему, чтобы дать ему отпущение грехов. Другие отвергали столь благородный жест с его стороны. Ничего подобного, это Лоренцо всячески умолял монаха явиться к нему, и о самой исповеди ходили разные слухи. По одним сведениям, великолепный якобы покаялся во всех своих грехах и изъявил готовность передать городу купленные за последнее время здания, после чего Савонарола отпустил ему грехи. По мнению других, ничего подобного не было. Савонарола потребовал от Лоренцо, чтобы тот от себя лично и от имени потомков отказался от власти, но великолепный не стал его слушать и молча отвернулся к стене. Отпущения он, естественно, не получил. Истину определить было трудно, ибо при беседе никто не присутствовал, и поэтому каждый излагал ее содержание в зависимости от своих интересов. Разбираться в том, кто ближе к правде, пришлось недолго. 8 апреля 1492 года Лоренцо Великолепный отошел в мир иной, где уже не подлежал людскому суду и пересудам. Правда, тут же разнесся новый слух. Великолепного отравили приверженцы Савонаролы. На следующий день после смерти правителя в одном из городских колодцев обнаружили труп врача, который вместе с пико пользовал больного. Поскольку смерть всякого великого деятеля, а именно таким был Лоренцо, неизбежно обрастает всякими домыслами, то об этом некоторое время посудачили и постарались забыть. Никто, даже противники покойного, не оспаривал того факта, что Лоренцо де Медичи был действительно велик в своих делах и помыслах. Последнюю дань уважения ему отдала без малого вся Флоренция. К его гробу флорентийцев влекло не праздное любопытство, как это иногда бывает, а искреннее желание проститься с тем, кто в течение длительного времени с честью отстаивал достоинство, блеск и силу республики. В эти траурные дни люди не вспоминали о прегрешениях Великолепного, и даже Савонарола воздержался от его критики. Всеми правдами и неправдами Сандро добился возможности присутствовать на заупокойной мессе. Много раз в своей жизни он провожал в последний путь близких ему людей, но сейчас случай был особенный. В глубине души это, видимо, осознавал каждый. Ни у одного из присутствующих промелькнуло то же чувство, что и у него. Хоронит не только Лоренцо, но и прежнюю Флоренцию. Реквием итернам Дона Иис Домине, покой вечный даруй им, Господи. И не только Лоренцо, но и его соратникам, умершим и еще живущим. А затем ужасный Диес Ирае, день гнева. Трепет и ужас обнимут души, когда протрубит труба архангела и придет судья судить живых и мертвых, когда откроются все сокровенные, все дела и помышления людей. Это была истина, и не к ней ли готовил их всех Фра Джеролома? Рыдания раздавались под сводами собора, слезы струились и по щекам Сандро. Страшный суд грядет, он уже близок. Предчувствия неотвратимых бед усиливались. В эти дни из долины Арно поползли на город необычно плотные туманы, которые тоже воспринимались как дурное предзнаменование. Пьеро предложили занять место отца, и он с готовностью согласился. Многие в городе не хотели этого, но уступили традиции, находясь под впечатлением смерти и похорон Лоренцо. Но для Пьеро и его родственников это предложение было само собой разумеющимся. Пост правителя Флоренции принадлежит роду Медичи и передается от отца к сыну. Традиции и законы республики были им чужды, недаром их считали в городе пришельцами, тупыми и спесивыми римлянами. Гордыня и правда слишком часто застилали им глаза. Звание герцог Флоренции звучало превосходно, а все остальное было неважно. Избрание Пьеро на место отца, по сути, прошло незаметно. Оно мало кого волновало, поскольку с сыном Великолепного не связывали больших надежд. На его покровительство мало кто рассчитывал, Сандро тем более, ибо хорошо знал Пьеро с детства. Он не ждал от преемника Лоренцо ничего хорошего и разделял мнение, что Пьеро подобен карлику, влезшему в сапоги великана. Прежние Медичи знали, кому они обязаны своей фактической властью, и поступали соответственно. Они не считали зазорным общаться с ремесленниками как с равными и понимали, сколь важно во имя престижа поддерживать живописцев, поэтов, философов, скульпторов, распространявших их славу. Они знали многое, прежде всего то, как нужно и возможно править во Флоренции. Пьеро, вопреки советам отца, вбил себе в голову лишь одно: по праву рождения он будет рано или поздно повелевать всем этим флорентийским сбродом. Но такого в их городе никогда не бывало. При всех поворотах судьбы сохранялась по крайней мере видимость того, что она управляется всем народом. Отпрыска Великолепного обучили сочинять стихи, это было, пожалуй, все, что он знал об искусстве, большего ему не требовалось. Живопись его не интересовала, так что ждать от него какого-либо покровительства было бы наивным. Плохо в такие времена оказаться без поддержки. С усилением влияния Савонаролы богатые меценаты, тянувшиеся за Медичи, на всякий случай отошли в сторону. Это началось еще при Лоренцо, когда они провалили проект мозаики для капеллы Святого Зиновия. Теперь же их нежелание попасть в передряги еще больше усилилось. К этому добавлялось то, что Сандро всегда считался приспешником Медичи, а такое не прощается во времена, когда симпатии народа изменились. А если кто и позабыл об этом, то им напоминала фреска с изображением повешенных, Правда, уже сильно подпорченная ветрами и дождями. Не только Сандра оказался в таком положении. На площади перед палаццо Викке, этой ярмарки новостей, все чаще стали поговаривать о раскаявшихся скульпторах и живописцах, дававших немыслимые обеты, чтобы расположить к себе Савонаролу, о покинувших город художниках, отправившихся в добровольное изгнание, чтобы не умереть с голоду. И все это происходило во Флоренции, которая всегда как магнит притягивала к себе служителей муз. Каяться Сандро было поздно, а покинуть Флоренцию, родной и любимый город, означало своими руками вырыть себе могилу. Но все-таки ему не хотелось сложа руки идти на дно, сказывалась натура флорентийского ремесленника, всегда боровшегося до конца. Стиснуть зубы, задавить растерянность и меланхолию, писать и писать, пусть даже нет заказчиков. Ведь не вся же Италия отреклась от искусства. Когда Сандро писал свое очередное благовещение, многие знавшие об этом расценивали его новую работу как попытку польстить Савонароле, добиться его расположения. Но какую цель преследовал сам Сандро, было неведомо. Не исключено, что в картине был заложен тот самый второй смысл, свойственный новой манере Сандро. Фра Джероломо, подобно архангелу Гавриилу, принес Флоренции благую весть о спасении. Возможно, но пойди угадай. А может быть, Сандро продолжал упорствовать и вступил в спор с Савонаролой, пытаясь доказать, что нет ничего греховного в том, чтобы писать изображение Мадонны, ведь, по преданию, этим занимался сам апостол Лука. Не исключено и такое. Ясно лишь то, что Сандро действительно преследовал какую-то цель, иначе зачем ему было собирать столько народу, чтобы показать свою картину? Собравшиеся не знали, что и сказать. Если подходить со старыми мерками, то работа казалась по крайней мере странной. Простота в ней была доведена до предела. Неужели Сандро обленился настолько, что отказался почти от всего, что украсило бы картину? Какие там украшения, если Пресвятая Дева принимает архангела в комнате, где отсутствуют не только портьеры, но и какая-либо мебель? Что до ландшафта, то он едва виднеется в двух окнах, а жесты, а мимика. Недаром Леонардо, увидев Благовещение, съязвил: у Мадонны Боттичелли такое выражение на лице и такая поза, что она того и гляди выпрыгнет в окно. Одним словом, картину сочли очередной неудачей Сандро, а тот, для кого она якобы предназначалась, промолчал. В конечном итоге Сандро удалось все-таки продать ее какому-то благочестивому купцу, подарившему ее своей приходской церкви. Жаль, что усилия пропали даром, новая манера никак не прививалась. Нужно было всерьез задуматься о завтрашнем дне. Сейчас в лучшем положении находились те живописцы, которые прирабатывали каким-нибудь побочным ремеслом. Содержали мелочную лавку, трактиришка, плотничали или малярничали. Он ничего этого не умел, да и пристало ли первому живописцу Флоренции стоять у прилавка или красить заборы? Ему и так приходилось не брезговать всякими мелочами, как в молодые годы. Но эти поделки много не приносили, средства таяли, а экономить он так и не научился. Если Сандро, создавая Благовещение, и правда надеялся на чью-то поддержку, то помощь пришла к нему с другой стороны. Все тот же Лоренцо ди Пьер Франческо, прослышав о его неудаче, пригласил его к себе и предложил вернуться к так и незавершенному проекту иллюстрированию божественной комедии Данте. Было видно, что прежде чем сделать это предложение, он продумал все до мелочей. Никто, в том числе и самые фанатичные плаксы, не смог бы найти что-либо еретическое в этом заказе. Проповеди проповедями, обличения обличениями, но никакой Савонарола не посмеет покуситься на поэму, ставшую флорентийской святыней. Зная въедливый характер Сандро, Лоренцо исходил из того, что теперь тот засядет за книги, пока не разберется во всем до конца. Оплачивать труд он обязался частями по мере его готовности. Иными словами, не оскорбляя самолюбие живописца, он предложил ему помощь, которая могла длиться несколько лет. Ну, а там будет видно. Сандро согласился. Все-таки было заманчиво еще раз попытаться взять ту крепость, перед которой он когда-то спасовал. Неужели рай так и не откроется ему? Не то было время, чтобы откровенно поведать о своих истинных намерениях даже близким друзьям, но из намеков Лоренцо и случайно брошенных им фраз можно было понять, что он не одобряет деятельность приора Сан-Марко, грозившую вырубить под корень все то, что упорно насаждали Медичи. Походило на то, что Лоренцо убедил себя. Он должен взять на себя роль продолжателя традиции их прославленного семейства, постараться сохранить, удержать в руках расползающееся и рушащееся наследие. А Пьеро он был невысокого мнения, что с него взять, он не Медичи, а истинный Орсини. Глупости, совершаемые им внутри города и вне его, вряд ли доведут до добра. Он так и остается несмышленышем, к тому же опьяненным призрачной властью. То, что происходит сейчас, вероятно, заставляет Лоренцо переворачиваться в своей гробнице. Многие опасности витали в воздухе, и не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Флоренция лишалась своих прежних союзников и еще больше подзадоривала своих противников. Ни Пьеро и ни Савонарола был сейчас нужен ей, а такой хитрый, цепкий и дальновидный политик, как Казима или Лоренцо. 3 июля 1492 года исполнилось еще одно пророчество Фра Джеролома. Умер папа Иннокентий VIII. Перед лицом смерти благочестие изменило ему, и в Италии ходило много страшных слухов о его стремлении продлить жизнь путем омоложения. Он якобы питался лишь материнским молоком, принимал ванны из крови зарезанных детей, не считал святотатством обращаться за помощью к некрещенным евреям и маврам. Все это казалось невероятным, но могло быть и правдой. «Папы на все способны», — так говорил Савонарола. Флоренция не испытывала особой печали по поводу смерти Иннокентия, он никогда не был ее искренним другом. Хуже было то, что кардинал Джованни Медичи умудрился сразу же оскорбить нового папу, горделивого испанца Родриго Борджиа, принявшего имя Александра VI в честь древнего македонского завоевателя. Тем самым папа давал знать о своих планах. Предполагалось, что он объявит новый крестовый поход против неверных. То, что новый папа был избран в результате беззастенчивого подкупа кардиналов, не составляло тайны, но нечего было трубить об этом на весь белый свет, как делал Джованни, прославляя свою неподкупность. Мало того, он заявил: «Мы сами залезли в пасть хищному волку, которого нужно уничтожить немедленно, чтобы не случилось беды». После этого на всяких планах заручиться расположением нового папы можно было поставить крест. Дальше, больше. Потомки словно задались целью разрушить все, что досталось им от предков. Казима на смертном одре завещал Флоренции: что бы ни случилось, она должна сохранять добрые отношения с Миланом. Будь у Пьеро хотя бы толика ума, он бы согласился с предложением герцога Лодовика Мора направить в Рим на празднество по случаю избрания папы единую делегацию от Милана, Флоренции и Неаполя. Даже глупцу было бы ясно. Это предупреждение Александру не затевать свары с союзом трех крупнейших государств Италии. А что вышло? Фердинанд Неаполитанский заявил: о союзе с Миланом не может быть и речи, и вообще он за то, чтобы устранить от власти узурпатора Мора, свергнувшего своего племянника Джан Галиатца. Пьеро потянулся за ним. Он желает послать от Флоренции самостоятельную делегацию, да такую, чтобы она своим блеском и пышностью затмила миланскую. Лодовика, пожав плечами, ответил, что в таком случае он будет искать новых союзников за Альпами. Кем окажется этот союзник, знали все. Герцог прямо указал на Карла VIII, короля французов. После смерти Рене Анжуйского, случившейся 10 лет назад, права Анжуйской династии на неаполитанский престол якобы перешли к нему. И с кем же в итоге осталась Флоренция? Милан против нее. Неаполь, который и раньше не питал к ней особых симпатий, далеко и в друзья не напрашивается. Рим вообще можно списать со счетов, да и Савонарола был бы против дружбы с ним. За какие-нибудь полгода-год этим Орсини удалось развалить все. За заказ Лоренцо ди Пьер Франческо Сандро принялся сразу же, но на свою беду начал с рая. Опять гордыня одолела. Неужели он так туп, что не может осилить богословие, если уж Платон оказался ему по плечу? Он явно переоценил себя, столкнувшись с той же проблемой. В этой части поэмы нет никакого действия, кроме скольжения Данте в сопровождении Беатричи из одной небесной сферы в другую и встреч со святыми, объясняющими постулаты истинной веры, которые невозможно выразить средствами живописи. В голову ему неожиданно приходили размышления, не имеющие никакого отношения к тому, над чем он сейчас бился. Например, как, достигнув глубин земли, девятого круга ада, Данте начал свое восхождение к чистилищу и раю, не повторив уже пройденный им путь. Ведь Сандро, как и большинство его современников, исходил из того, что Земля плоская. Ему было известно, что и богословы, и геометры, и астрономы пытались по-своему объяснить этот поворот, но понять этого он не мог. А сколько потайных туманных мест еще впереди? Отбросить их и писать только то, что ясно. Нет, он все-таки хотел докопаться до сути. Лоренцо угадал правильно. Он обеспечил Сандро работой и помощью надолго. Однако ученые занятия пришлось прервать. Жизнь снова вторглась в его планы. Немного поболев, умер брат Джованни, которому уже перевалило за 70. Этот 1493 год вообще был богат на смерти. Многие из тех, кого он знал, ушли в мир иной. Сандро никогда не предполагал, что смерть брата принесет ему столько забот. На него сразу обрушились все житейские хлопоты, которых он, птичка Божия, всегда стремился избежать. Согласно предсмертной воле Мариана, в случае смерти старшего брата дом и прочее имущество, принадлежавшие ему, переходило к следующему по старшинству сыну с обязательством последнего позаботиться о семье усопшего. С этим особых затруднений не возникло, никто с ним судиться не собирался, так как брат вкладывал имеющиеся у него деньги в неприходящие ценности, дома и земельные участки. Так поступали многие, включая и самого Лоренцо Великолепного. В одно из этих владений перебралась супруга Джованни с детьми, ее-то ничто не привязывало к дому на Вианнуэво, который для Сандро был семейной святыней. Что касается заботы о них, то пока что они удовлетворились не столь уж большой суммой, а в будущее Сандро старался не заглядывать. Сложнее было с младшим братом Симоне, который, еще в молодые годы занявшись коммерцией, отправился странствовать по Италии. Ему нужно было выделить его часть или сберечь ее до его возвращения, если таковое состоится. Его следы затерялись. По одной версии, он пребывал в Риме, по другой, в Неаполе, по третьей, его вообще уже не было в живых. Перед смертью Джованни начал его разыскивать, но не довел начатое до конца. Поиски брата стоили больших денег, но волю родителя следовало исполнить. Но даже это не столь угнетало Сандро, как свалившиеся на него хлопоты по хозяйству. Слуги, провизия, дрова, уборка мусора перед домом, выплаты городским властям, погашение накопившихся долгов. Брат как-то шутя справлялся со всем этим, а Сандро только предстояло постичь эту науку, какие уж тут ученые трактаты. И надо же так случиться, что домашний уклад семейства Филиппе рухнул как раз в то время, когда в самом городе все рушилось и разваливалось под натиском неистовых проповедей Савонаролы и следующих одна за другой глупостей Пьеро. Не было никакой возможности целиком отдаться работе, приходилось думать о других вещах. Глава 9. День гнева. Флоренция походила на корабль, потерявший рулевого. Пьеро метался из стороны в сторону, то искал примирения с папой, то брался за поиски союзников, чтобы бороться с ним. Во всем этом сказывалось влияние семейства Орсини, которое, испокон веков враждуя с папами, время от времени пыталась наладить отношения с ними. Маневры Пьеро раздражали флорентийцев, которые никогда не питали особой приязни к Ватикану, а сейчас, под влиянием проповеди фра Джеролома, тем более, в городе было мало желающих вдруг ни с того ни с сего раскрыть объятия сластолюбцу и убийце, обманным путем захватившему престол святого Петра и плевать хотевшему на церковь, если она не приносила ему денег и власти. Заигрывания Пьеро с Александром VI порицались и отвергались. Но ослепленный властью наследник Лоренцо лез на пролом. Он пропустил мимо ушей очередную проповедь Савонаролы, а именно к ней стоило бы прислушаться и сделать выводы, ибо фра Джеролома, обрушив в очередной раз на Александра поток брани, впервые заговорил о биче, приготовленном Господом для изгнания христопродавцев из храма. Бич Божий, так молва нарекла Карла VIII. Вести, приходившие во Флоренцию из Парижа, информаторы, которых еще Лоренцо насадил по всей Европе, не дремали, сводились к тому, что французский король готовится к походу на Неаполь. Истинные цели этого предприятия простой народ приукрасил выдумкой, что Карл избран Богом, чтобы изгнать Антихриста из Ватикана, способствовать избранию истинного папы, а заодно и очистить всю Италию от тиранов. Теперь об этом поведал городу и миру сам Савонарола. Если Пьеро сам не понял, что скрывалось за словами монаха, то ему быстро подсказали, что проповеди неистового приора рано или поздно приведут к краху дома Медичи. Недовольство накапливалось, и достаточно малейшего повода, чтобы оно вырвалось наружу, как это не раз бывало во Флоренции. И Пьеро решился на шаг, которого избегал отец. Под предлогом, шитым белыми нитками, он отослал Савонаролу в Болонью с тайной надеждой, что ему не позволит возвратиться в город. Фра Джеролома без пререканий согласился. Он-то смотрел значительно дальше, чем заносчивый правитель, и предвидел, чем кончится вся эта непродуманная затея. Во Флоренции сразу же усилилось брожение, и то, что дело принимает скверный оборот, стало ясно даже для такого неумелого политика, как Пьеро. К своему удивлению, он обнаружил, что народной любовью он не располагает, надежных помощников у него нет, а если у Медичи и остались сторонники, то на них положиться нельзя. Савонаролу пришлось вернуть. Гроза надвигалась медленно, но неотвратимо. На ярмарке новостей у стен сеньории поговаривали, что доверенные лица Фра Джероломо и некоторых знатных семейств города уже побывали во Франции, чтобы побудить Карла прийти во Флоренцию, избавить ее от тирана и помочь построить в ней Царство Божие. Насколько это верно, судить было сложно, ибо, как всем известно, такие дела не делаются в открытую. Поэтому подобным слухам верили далеко не все. Люди пожимали плечами. Неужели флорентийцы сами не справятся с каким-то Пьеро? Неужели они убоятся головореза Форсини? Эти головорезы, пожалуй, оставались единственной силой, к которой Пьеро мог питать какое-либо доверие. Присвоив право набирать телохранителей, предоставленное в свое время Лоренцо, он увеличил численность своей охраны и поставил во главе ее Паоло Орсини, своего дальнего родственника по материнской линии. Очень скоро от этих охранников не стало житья. Сеньория была завалена жалобами по поводу насилий, грабежей, пьяных дебошей, устроенных ими. Пьеро неоднократно предупреждали, что творимые его людьми и от его имени бесчинства могут повлечь за собой печальные последствия, но эти уговоры оставались гласом вопиющего в пустыне. Молодой Медичи не обращал на них внимания. Какие там последствия могут быть для правителя, избранного Богом? Может быть, у Пьеро и имелись какие-то способности, но талантом отличать желаемое от действительного он явно не обладал. Управлять таким городом, как Флоренция, ему было не по плечу. Негодование нарастало. Все ждали предрождественской проповеди Фра Джероломо, ибо казалось, что пришло время сбросить тирана. Однако многие были разочарованы. По неведомым им причинам монах воздержался от грозных инвектив против незадачливого, надоевшего уже всем правителя и пошел протаренной дорожкой, излил чашу своего гнева на Александра и римскую курию. Им и досталось в первую голову. Он не пожалел резких слов, чтобы отхлестать тех священнослужителей, которые лишь создают видимость, что служат церкви, следуют Святому Писанию, блюдут строгость нравов и умеренность, на деле же способствуют тому, что грех стал считаться добродетелью, а добродетель – грехом. Простирая руки к небесам, Савонарола призвал Бога покарать тех, кто пренебрегает исполнением долга, не может и не желает отличать добра от зла, правду от лжи, тех, кому наплевать на заботу о душах посомых, ибо богатство для них превыше всего. «Нравы, — говорил Фра Джероломо, — испорчены в конец. Столпы, на которые опирается нынешняя церковь, лишь с виду порфировые, на деле же они деревянные. А то, что раньше всего лишь обслуживало богословие, все эти творения поэтов, ораторов, философов и астрологов, теперь подменило собой Святое Писание. Достаточно посетить дома высоких прилатов Рима, чтобы убедиться в этом. Они чтут лишь поэзию и ораторское искусство язычников и не стесняются с пеной у рта доказывать, что души можно спасти, если следовать поучениям Вергилия, Горация, Цицерона и же с ними. Впрочем, ходить далеко не надо, таких лжеучителей хватает и во Флоренции. Те, кто недоуменно пожимал плечами, не понимая, почему в столь благоприятный момент Савонарола оставил в покое Пьеро, торопили события. Что такое для Приора нынешний правитель Флоренции, если он насилил самого Лоренцо, камушек под кузнечным молотом, подгнившие деревца перед ураганом? Он бил по главным противникам, мешавшим, по его мнению, построить Царство Божие, по римской курии идолопоклонникам, возлюбившим язычество превыше заповедей Христовых. Флоренция загудела, как потревоженный дымом рой пчел. Плаксы были готовы хоть сию минуту идти громить осквернителей веры и новоявленных язычников. На всякий случай сеньория удвоила городскую стражу, но все понимали, что, если гнев народный выплеснется на улице, она будет бессильно обуздать его. Сандро одолевал страх. Еще по 1478 году он знал, сколь неистов флорентийский люд, впавший в ярость. Тогда он не различает ни правых, ни виноватых, ни грешников, ни праведников. Здесь будут никчемными любые оправдания, их просто никто не станет слушать, и защиты искать ни у кого, так как первые, которые покровительствовали ему, уступили место последним, для которых он всего-навсего живописец, осквернивший свою кисть изображениями языческих идолов. В глазах истовых приверженцев Фра Джероломо Сандро и подобные ему, безусловно, заслуживали того, чтобы их побили камнями. Лишь благодаря другим, более актуальным событиям чаша гнева Господнего не излилась на них. 25 января 1494 года умер, упав с лошади, престарелый король Неаполя Фердинанд. Сбылось третье предсказание Савонаролы, ушел из жизни еще один тиран. Следовательно, теперь нужно было ждать исполнения пророчества о приходе в Италию французского короля для сокрушения Антихриста, засевшего в Риме. Теперь даже сомневающиеся поверили в божественный дар Фра Джеролома. Умы флорентийцев только-только успели переключиться на эту проблему, как Пьеро, словно задавшись целью доказать, что для него нет ничего святого и запретного, подбросил новую. Будь это не нынешний правитель Флоренции, может быть, совершенный им поступок и не вызвал бы такого возмущения, в богатых флорентийских семействах случалось всякое. Но недаром прадед Пьеро завещал всем Медичи блюсти совет Аристотеля ничего сверх меры. Флоренция взвелась от негодования, когда в одно прекрасное утро Паоло Орсини по приказу Пьеро заточил в городскую темницу его кузена Джованни ди Пьер Франческо ди Медичи. Это было слишком. Во-первых, у Пьеро не было права использовать городскую тюрьму в личных целях, а во-вторых, не в традициях города вовлекать власти в семейные дрязги, их полагалось решать в тесном кругу. А инцидент действительно не имел никакого касательства к делам Флоренции. Начало все ссоры из-за того, что Пьеро на одном из балов стал слишком назойливо приставать к даме сердца Джованни. Слово за слово, тот дал ему пощечину и в результате оказался в тюрьме. Флорентийцы возмутились. Пьеро ведет себя как новоявленный Нерон, которому не помеха узы родства, а тем более законы и традиции города. Настоящий тиран, мнящий, что ему все позволено. Пьеро пришлось оправдываться. Джованни, оказывается, поплатился не за пощечину, а за сколачивание заговора против него и Флоренции. Он вел переговоры с французами и предлагал им напасть на республику. Довод малоубедительный и неумиротворяющий накаленные до предела страсти, ведь сам Савонарола нарек Карла новым крестоносцем, бичом господа, избранным избавить Италию от Александра и вернуть церкви ее истинное предназначение. Пришлось снова пойти на попятную и освободить кузена. Доля истины в обвинениях Пьеро, очевидно, была. Готовя поход на Италию, Карл наводнил ее своими соглядатаями, которые шныряли повсюду, в том числе и во Флоренции, вынюхивая, что может ждать французское войско за Альпами. Естественно, они беседовали со многими, кто был связан с политикой и пользовался влиянием, а Джованни был одним из таких людей. Однако, обвиняя его в тайных переговорах с французами, Пьеро скорее хотел припугнуть истинных заговорщиков. Опасность грозила ему не со стороны Джованни, который, как бы он ни относился к кузену, не мог предать его в силу принадлежности к клану Медичи, да и в правители не лез. Кознями против Пьеро занимались другие люди. В состав двух делегаций, которые синьория направила в Лион, где находился Карл, чтобы обсудить с ним вопросы прохода французов через Тоскану и заручиться расположением короля, были, естественно, без ведома Пьеро, включены люди, которые клялись ему в верности, а на деле стремились свалить его. В первую, Пьеро Содерини, во вторую, Пьеро Каппани. Пока другие члены делегации вели разговоры о том, сколько войск пройдут через флорентийскую территорию и каким образом Карл может оказать поддержку Пьеро для укрепления его власти, эти два посланца при тайных встречах с королевскими советниками говорили прямо противоположное. Они информировали французов, что флорентийцы стремятся избавиться от Пьеро, поэтому Карл поступит разумно, если не станет оказывать ему помощи во время неизбежного народного восстания. Памятуя об интересах республики, заговорщики просили Карла не вмешиваться в предстоящую борьбу, так как флорентийцы сами управятся со своим тираном. А если Карл сочтет нужным поддержать народ Флоренции, он мог бы закрыть в Лионе и других городах филиалы банка Медичи. На первый взгляд такая просьба казалась более чем странной, но по трезвому размышлению все становилось на место. Возможно, во Флоренции возникло бы какое-то недовольство против французов, но оно было бы несравнимо с недовольством против Пьеро, который якобы не сумел найти с королем общий язык. Переговоры с флорентийцами подтверждали донесения агентов, направленных в Италию. В городе не все ладно, власть Пьеро и его авторитет призрачны, своим неумелым тиранством правитель лишь раздражает подданных. Проповеди Савонаролы, в которых он славит Карла как освободителя, уже подготовили почву, чтобы французов встретили как друзей. Тогда с Флоренцией можно поступать так, как заблагорассудится. Она слаба и не окажет никакого сопротивления. Вскоре поступили сведения, что вину за изгнание флорентийцев из французских владений действительно возложили на Пьеро, а закрытие банка в Лионе существенно подорвало его и без того расстроенные финансы. Поползли слухи о предстоящем банкротстве семейства Медичи. В планы итальянской компании поэтому были внесены изменения. Ее стало возможным осуществить уже осенью 1494 года. Перейдя Альпы и пройдя через земли Миланского союзника, французы могли зазимовать в Тоскане, а весной будущего года продолжить поход на юг. Все лето предчувствия резкой перемены в жизни каждого флорентийца витали в воздухе. Сандро, естественно, не принадлежал к числу тех, кто был посвящен во все эти интриги, но прежнее его соприкосновение с большой политикой подсказывало, что происходит нечто серьезное. Разговоры о скором разорении Медичи побудили и его, пока не поздно, забрать все деньги, хранившиеся в их банках, и по примеру других приобрести землю и виллу у ворот города. Вилла, громко сказано, на самом деле он, стал владельцем небольшого домика и сада, где росли отживающие свой век маслины. Впоследствии он не пожалел об этом приобретении. В городском доме становилось все труднее работать. Поздней осенью 1493 года во Флоренцию возвратился его брат Симоне, которому уже перевалило за 40. Он действительно был в Неаполе, когда ему стало известно о смерти Джованни, которого он недолюбливал. Теперь ничто не мешало ему возвратиться к родным пенатам, тем более что это сулило неудачливому коммерсанту средства на жизнь. Поселился он в родительском доме, и, откровенно говоря, Сандро на первых порах был рад этому, так как надеялся, что брат снимет с него часть забот. Однако скоро выяснилось, что Симоне не тяготеет к такого рода занятиям. В отличие от Сандро он не был склонен копаться в своих переживаниях и какие-либо сомнения его одолевали редко. Он любил толкаться среди народа, собирать новости, узнавать, кто чем живет и чем дышит. Он быстро разобрался, что происходит в городе, и безоговорочно стал на сторону фра Джеролома. А поскольку Симоне родился не в воскресенье и соли в его голове было достаточно, он без особого труда возглавил плаксы их прихода, а дом Сандро превратил в место их сборищ. Слушать проповеди Савонаролы – это одно. Они могут пробудить в душе ненависть или, напротив, желание перестроить жизнь, покаяться в совершенных или мнимых грехах. Другое дело – присутствовать на шабашах его ретивых приверженцев, которые могут привести к прямо противоположному. Если то, что они проповедуют, и есть благочестие, то лучше все-таки оставаться грешником. Пляски с пением переиначенной вакхической песни Лоренцо, которая теперь начиналась так: «Да здравствует Христос, король, вождь и господин, да живет он в наших сердцах», походили на родение бесноватых. Их бесконечные угрозы по адресу осквернителей веры, пленников тщеславия, идолопоклонников побуждали не каяться, а бежать вон из Флоренции, пока еще не поздно, пусть даже в вертеп пороков, как теперь именовали Рим. Спорить с ними было бесполезно, как вскоре убедился Сандро. Бросалось в глаза дремучее невежество во всем, что они тем не менее с яростью отрицали. Они обо всем судили понаслышке, призывая к Царству Божию, не читали даже святого Августина, не говоря о других отцах церкви, а избранимых ими язычников в лучшем случае могли назвать Вергилия, поскольку слышали о нем в начальной школе. По их мнению, достаточно было того, что обо всем этом знает почитаемый ими фра Джеролома, а их дело маленькое – сокрушить нынешнюю церковь и искоренить всю скверну. Разве можно было говорить с ними всерьез о граде Божьем Августина, о высокой философии Платона, о стихах Полициана и о поисках флорентийскими живописцами идеалов красоты? Для них существовали только листки с проповедями Савонаролы, которые регулярно вывешивались на стенах домов и церквей. Две напасти терзали город цветов, банды Арсини и толпы плакс, и порой трудно было понять, кто из них несноснее. Жить в городском доме становилось не только трудно, но и опасно. Что может взбрести в головы друзьям Симоне, если они вздумают покопаться в его мастерской? Благо, что она пока их не интересовала, да и брат как-то сдерживал их. Большую часть лета Сандро провел на своей вилле, наведываясь в город лишь для того, чтобы посмотреть, не разнесли ли ревнители веры его мастерскую, и забрать кое-какие книги, рукописи и принадлежности для рисования. В тени старой маслины он предавался размышлениям о том, что сейчас происходит во Флоренции, и о том, что ушло, как он теперь понимал, безвозвратно. Второй Лоренцо вряд ли появится на его веку, что сулило ему ближайшее будущее. Ему настойчиво советовали встать на сторону Савонаролы. А разве он сам не склонялся к этому, питая веру, что Фра Джероламо несет спасение? Но после того, что он увидел и услышал в своем доме, у него возникли сомнения в том, что все образуется, если горожане последуют за приором Сан-Марко. Эх, если бы не этот его ищущий разум, насколько бы все было проще. Зачем ему надо что-то выяснять для себя? Не утверждал ли экклесиаст, что многие знания приносят многие печали? Как все-таки тягостно жить, зная, что вот он, конец света и страшный суд. То, что он близок, говорят многие предвестия. Рассказывали, что в Апулии ночью на небе взошло сразу три солнца и были жуткие молнии и гром, а в Арецце несколько дней в воздухе пролетали на огромных конях вооруженные всадники и слышались звуки барабанов и труб. Правда, сам он ничего подобного не видел. Над ним бегут обыкновенные облака, торопясь покинуть Флоренцию, как и многие его друзья, и они не рождают у него, как это бывало раньше, никаких образов, просто рваные клочья, обрывки иллюзий. Но, может быть, он просто не может видеть то, что открыто другим. Вне всякого сомнения, душу надо спасать, следует покаяться и вести безупречную жизнь. Он понимает тех, кто требует от богачей поделиться с бедными, как поступали первые христиане. Он согласен, что люди должны быть равны и жить в братстве и доброжелательстве. Он ведь и сам порой завидовал тем, кому позволялось недоступное ему, и тянулся к ним и за ними. Но угодно ли Богу, чтобы ради этого все оделись в рубища и питались акридами? Он с теми, кто призывает очистить церковь, вернуть ей первоначальную суть защитницы людей и примера благочестия, изгнать из нее любостяжателей, лжецов, двуличных священнослужителей. Таким, как папа Александр, в ней, безусловно, не место. Никакие мирские страсти не должны обуревать тех, кто призван заботиться о спасении душ. Всякий намек на роскошь должен быть изгнан из храмов, но не картины, нет. Ведь даже знающие богословы считают их символами, напоминающими о вере и поучающими тому, как должен поступать христианин. Вдали от любопытных глаз он перечитывает книги, купленные, когда он тянулся за друзьями и старался постичь мудрецов, живших до Христа. Читает придирчиво, стремясь, как его учили, понять не только явное, но и скрытое. Любой текст, любая картина содержит аллегорию, ее можно увидеть лишь разумом, глаза здесь бессильны. Платон. Сандра не видит, чтобы он, как утверждают, разрушал истинную веру. Аристотель, не он ли признан авторитетом самой церковью? Лукиан, конечно, есть к чему придраться, но пусть об этом судят более искушенные умы. Боккаччо, разве его Декамерон, известный каждому флорентийцу, или книги, живописующие подвиги древних мужей и дам, так уж страшны для истинной веры? Вспоминается святой Августин, предостерегавший христиан от чтения книг язычников, которые могут поколебать нестойкие умы. Но ведь сам святой прилежно читал их, если судить по его творениям, и это не отторгло его от Бога, а привело к нему. Что-то здесь не так, не в этом, видимо, причина упадка нравов. Но в чем? Ему, конечно, не сравняться с Данте, но почему, если живописцы вводят христиан в соблазн, великий поэт воспел Джотто, почему не поместил древних языческих философов и поэтов в ад, а отвел им особое место? Поистине, многие знания приносят многие печали, потому что они ставят неразрешимые вопросы и ум изнемогает в поисках ответа на них. Блаженны нищие духом. Конечно, он не богослов, он полагается на здравый человеческий разум, и когда громоподобный рык проповедника не повергает в трепет, многое из того, что он говорил, представляется сомнительным. В чем, собственно говоря, его, Сандра, грех? Да, в его жизни, как и у всякого флорентийца, жившего при Медичи, бывало разное, но вряд ли на страшном суде его будут судить за Мадонн, которые он рисовал для верующих, или за украшение храмов, ведь этим он служил вере. Пусть он писал Богоматери святых не в тех одеяниях, как этого требует Фра Джероламо, однако у него и в мыслях не было тем самым оскорбить их, просто так было принято. Но рассуждая подобным образом, оправдывая себя, он нет-нет да и ловил себя на мысли, что пытается уйти от главного, от вины за написание кумиров, языческих идолов. Этого не вычеркнешь и никаких доводов в свою защиту не приведешь. Конечно, он может сказать, идеи Платона он понимал как аллегории божественного замысла сотворения мира и взял-то из них одну единственную, идею красоты. На большие он и не замахивался, не дерзал, ведь было сказано святому Августину, не перелить море в ничтожную ямку в песке. Времени для размышлений было более чем достаточно, ибо Дантов рай по-прежнему не давался ему. Постигнуть эту часть поэмы, видимо, было выше его сил. Решение так и не находилось, может быть, настроение у него было не то, что необходимо для воплощения подобного замысла. Если в терцинах поэта и скрывались какие-то аллегории, которые можно было бы изобразить средствами живописи, то он не улавливал их, а создание собственных считал невозможным. Беатриче от его усердия придать ей величие превращалась в безжизненную статую. Пытаясь передать слова Данте, что в ее присутствии он чувствовал себя ничтожеством, Сандро решил написать ее на две головы выше своего спутника, но получилась какая-то чепуха. Полной неудачей закончились и попытки показать, что Данте и Беатриче находятся не где-нибудь, а на небе. Он помещал их фигуры сбоку, сверху, даже вниз головой, проводил линии, долженствующие обозначить небесные сферы, разбрасывал по полю звезды, нет, не то. Пришлось снова отложить все в ожидании счастливого озарения. Одно бросается в глаза в этих рисунках: Данте и Беатриче одиноки в бескрайних небесных сферах. Одиноки, как он сам, хотя этого нельзя утверждать в полной мере. Изредка его посещают друзья, немного их осталось. Приходит Фабиасини, который приносит из города неутешительные новости, о них не хотелось говорить, старались беседовать о другом, пытались разобраться в том, что сейчас мучило обоих, говорили о книгах, которые теперь избегали читать, дабы не впасть в грех. Не Фабиали подал ему мысль повторить картину Апеллеса «Суд», которую описал Лукиан. Не он ли напомнил Сандро завет Альберти восстановить картины, написанные древними, от которых сохранились только описания? Вряд ли Сандро собирался состязаться с Апеллесом, ведь нельзя в полной мере судить о том, чего уже нет. Вероятно, его привлекло другое. Осуществить замысел можно, так как никто бы не мог упрекнуть его в прославлении языческих идолов, а подтекст картины не пришлось выдумывать. Это была его собственная судьба. На ней изображен восседающий на троне судья, царь Мидас со ослиными ушами, которому античная мифология определила роль судьи в царстве мертвых. Ему что-то нашептывают в уши невежество и подозрение, а клевета тащит к нему за волосы очередную свою жертву. Здесь же вьются ненависть, заблуждение и обман. В стороне стоит нагая истина, рядом с нею раскаяние в виде отвратительной старухи. Пороки, напротив, не такие уж отталкивающие, как им полагалось бы быть. Их нежные лица напоминают грации с прежних полотен Боттичелли. Скрытый смысл очевиден. Это же суд над самим Сандро. Эта клевета притащила его на судилище, это невежество и подозрение обвинили его, христианина, в вероотступничестве и идолопочитании. Это вокруг него увиваются ненависть, заблуждение, обман. Почему раскаяние получилось у него столь неприглядным, можно только догадываться. Нет, к Савонаролле эта картина не имела никакого отношения, как и к выполнению завета Альберти, она касалась его одного. Суд, позже он получил название клевета Апеллеса, Сандро подарил Сеньи, как не тяжело было расставаться с ним. И хотя Фабиа всячески старался вручить ему деньги, он наотрез отказался от возмещения. Да и как определить стоимость этой картины? Она была не из тех, что пишут ради заработка, ценность ее не выражалась в стоимости холста и красок. Последний всплеск некогда могучей фантазии, прощание с самым дорогим, с ним самим, прежним Сандро. Предполагал ли он, что больше ничего подобного не напишет? Синий понял это, ведь недаром же он чаще, чем другие, встречался с Боттичелли и, если не знал, то угадывал его мысли. Здесь же, на вилле, он написал четверостишие, которое потом будет прикреплено к раме картины, чтоб не могли оскорбить клеветой владыки земные. Малая эта доска памятью служит всегда. Точно такую поднес Апеллес владыке Египта. Дара достоин был царь, дар был достоин царя. 14. Картина была в надежных руках, в безопасности. Никто не уничтожит ее, что могло бы случиться, останься она в его мастерской, никто не скажет о ней худого слова, ибо Сеньи не будет показывать ее невежественным олухам. Жаль, конечно, что ее увидят немногие, но кто же выставляет свои чувства на всеобщее обозрение? Их доверяют лишь самым надежным друзьям. На вилле он собирался оставаться как можно дольше, осень обещала быть длительной и теплой, однако получилось иначе. В начале сентября дорога, ведущая из Флоренции, ожила. Пешеходы, всадники, повозки неожиданно выплеснулись на нее неиссякаемым потоком. Разговоры, как обычно, были разные, зачастую противоречащие друг другу, но главное в них сводилось к Савонароле и его недавней проповеди. Она потрясла многих, ибо пока еще была жива вера в пророческий дар Фра Джеролома, а он предвещал в самом ближайшем будущем потоп, который зальет всю Италию. Поскольку в прошлом его пророчества сбывались, люди поверили и в это, причем в потоп не иносказательный, а самый настоящий, описанный в Библии. По рассказам очевидцев, Фра Джеролома настолько образно живописал это предстоящее событие, что горожан охватил ужас. Некоторые бросились вон из Флоренции, повыше в горы, другие, махнув на все рукой, стали безропотно ожидать гибели. Многим даже не пришло в голову, что в словах доминиканца скрывается какая-то аллегория. Это поняли только те, кто знал, что к чему и в каком направлении развиваются события. Сандро, собрав пожитки, поторопился вернуться в город, ибо теперь только его стены могли уберечь от надвигающейся беды. 20 сентября потоп, который обещал Савонарола, обрушился на Италию. Перевалив через Альпы, воинство Карла VIII наводнило северные долины. Король стремительно двигался к Милану. В крайней спешке итальянские государства спешили наверстать упущенное, кое-как подлатать ту систему союзов, которая была создана Лоренцо и рассыпалась после его смерти. Преемник Фердинанда Альфонсо Неаполитанский и папа Александр VI отреагировали первыми, ведь им угрожала наибольшая опасность от вторжения. Они вступили в союз, и войска Альфонсо двинулись на север, чтобы остановить продвижение французов. От Милана союзникам ожидать было нечего, Лодовик откровенно приветствовал вторжение Карла. Флоренцию тоже можно было сбросить со счетов, если там и не провозглашали громогласно здравец в честь Франции, то и не скрывали симпатии к ней. К тому же у нее вдруг обострились собственные проблемы. В Пизе началось брожение с требованием возвращения независимости, неспокойно было и в Лукке. Потоки беженцев накатывали один за другим. Теперь уже не угроза потопа снимала людей с насиженных мест, а страх перед вторжением неприятеля. Если в самой Флоренции давно забыли, что такое присутствие иноземной солдатни, то в ее окрестностях хорошо представляли, что оно означает и к каким последствиям ведет. Сентябрь – самый благодатный месяц для заготовки припасов на зиму, но сейчас, как кажется, никто об этом не думал. Синьория ломала голову над тем, выполнит ли Карл обещания, которые давал раньше, если вступит во флорентийские владения, удовлетворится ли тем, что Флоренция выделит ему 100 кавалеристов за 10 тысяч дукатов в год. А Пьеро играл в мяч со своими приспешниками и, похоже, спокойно ждал развития событий. Поговаривали, что через своих агентов, и в частности через бывшего управляющего своего банка в Лионе, он выторговал у Карла обещание наградить его герцогским титулом в обмен на то, что он признает себя вассалом Франции. Уже достаточно познакомившись с Пьеро, флорентийцы были уверены в правдивости этих слухов. Город распался на два лагеря. Одни предлагали встретить французов как друзей, другие же требовали готовиться к обороне. По этой причине горожане то бросались ремонтировать обветшалые крепостные стены, то расходились по домам и начинали чистить ковры и гобелены для торжественного приема гостей. Но те и другие были едины в том, что правлению Пьеро надлежало положить конец, иначе он доведет Флоренцию до еще большей беды. Именно в эти дни, 29 сентября, умер Анджело Полициано, но на его кончину мало кто обратил внимание, а ведь она, по сути, подводила черту под золотым веком Флоренции. Французы вошли в Милан, где встретили самый теплый прием. Войско Альфонсо было разбито у Рапалло, где оно попыталось воспрепятствовать продвижению части французской армии, которая выгрузила пушки с кораблей в Генуе и шла на соединение с главными силами. Карл VIII мог торжествовать. Балы следовали за балами, охота за охотой, а тем временем солдаты грабили, насиловали, сокрушали монументы, устраивали дебоши, словом, вели себя так, словно находились в завоеванной стране. Лодовико подсчитал плюсы и минусы пребывания таких союзников в своих владениях, минусов было несравненно больше. Перспектива, что французы останутся зимовать в его владениях, совершенно не устраивала его. Он осторожно стал намекать Карлу, что тому стоило бы направить свои стопы во Флоренцию. Она ближе к Неаполю и богаче, у нее хватит продовольствия, чтобы прокормить солдат, которые, словно саранча, пожирали все. Карл колебался, но в конце концов согласился с доводами Лодовика. Пожалуй, миланец прав. Флоренция вряд ли станет сопротивляться, ибо он получал достоверные сведения, что в городе неспокойно. Видимо, народ в самом ближайшем будущем поднимется против Пьеро. Король будет нужен и тем, и другим, но пока еще не решил, на чью сторону ему выгоднее встать. Но кого бы он ни поддержал, все равно это будет прекрасным оправданием того, чтобы остаться на зиму во Флоренции. В октябре французы вторглись в Тоскану, осадили Сорцену и Пьетросанту. Лукка, как и предполагалось, сама распахнула перед ними ворота и перешла на сторону Карла. За ней последовал еще ряд городов. Вскоре французы подошли к Пизе. Пизанцы, которые почти целый век мечтали о возвращении независимости, отнятой у них флорентийцами, с восторгом приветствовали своего освободителя. Но на всякий случай Карл оставался вне стен города. Нужно было выждать, как отреагирует на все это Флоренция. Сорцена и Пьетросанта еще сопротивлялись, но их капитуляция была предрешена, у защитников иссякало продовольствие. Главным для того, чтобы сделать республику более уступчивой, был, конечно, захват Пизы, тем самым блокировался выход Флоренции к морю. Теперь Карл мог спокойно выжидать, ясно, что флорентийцы не начнут военных действий, поскольку собственным войском не располагают, а кого-либо нанимать у них не было времени. Король ждал не напрасно. Вскоре к нему прибыла делегация флорентийской синьории, которая не скупилась на заверения в дружбе и опять затянула песню о том, что флорентийцы сыты по горло правлением Медичи и Карлу не следует оказывать ему никакой помощи. Одновременно она советовала королю продвигаться дальше на юг, пока еще стоит хорошая погода, а его противники не успели собраться с силами. Карл выслушивал посланцев, кивая головой, не в знак согласия, просто у него была такая привычка, многих вводившая в заблуждение. То, что предлагала ему эта делегация, было ничтожно в сравнении с тем, что можно было, как он знал из переговоров с Лоренцо Спанелли, ожидать от правителя города. Он ждал Пьеро, и тот не замедлил явиться. Французы расщедрились на почести и приняли его как коронованную особу. Дальнейшие покрыты мраком, так как источники расходятся, излагая содержание состоявшихся бесед. Ясно лишь одно: Пьеро ответил согласием на все требования Карла. Он уступил французам Пизу, Ливорно, Пьетросанту и Рипофратту. Он гарантировал им беспрепятственный проход через флорентийские владения. Он обещал выплатить огромную сумму и в довершение всего просил Карла прибыть во Флоренцию и быть гостем в его доме. Близкий советник короля в своих мемуарах искренне удивлялся тому, что Пьеро безоговорочно пошел на такие колоссальные уступки, и французы без каких-либо усилий получили даже больше того, о чем они смели мечтать. Дипломат объяснял все это молодостью и неопытностью Пьеро в политике.